Не успел я придумать достойный ответ на английском, как постоянно требовала Анна. Рядом с нами остановилась пролетка. Сидевший в ней важный господин с лихо подкрученными усами и с гладким волевым подбородком, в шубе с широким воротником и полубоярке, властно меня окликнул. «Господин Девяткин, на два слова, его штатский вид меня не обманул. Вся его манера держаться и говорить выдавала в нем служивого человека, причем, в немалых чинах, привыкшего приказывать и указывать. Я подошел, оставив Анну одну. Начальник московской сыскной полиции Войлошников, Александр Иванович, я давно за вами приглядываю, и не сомневаюсь в вашем роде занятий. Если вы и впредь будете промышлять налетами в чужих городах, у меня вопросов к вам не возникнет, пока на вас не придет разыскной лист. Но в Москве извольте быть добропорядочным гражданином. Вы меня услышали?» Сердце застучало кузнечным молотом, отдаваясь в висках. Кулаки начали непроизвольно подрагивать. Переборов себя, я молча кивнул. «Трогай!» Ткнул навершием трости Войлошников своего кучера. Пролетка умчалась. Анна с тревогой смотрела на меня. От вопросов воздержалась. Молча мы дошли до остановки. Я подсадил девушку в трамвай и отправился обратно в Мансуровский. Мысли были невеселыми. Откуда известна Войлошникову моя фамилия, сообразить нетрудно. От околоточного, которому еще в октябре дворник Радик относил мой поддельный вид на жительство вместе с двумя красными десятками карасями. Но почему я попал под прицел сыскной полиции? Уверен, ноги растут из-за рядья, от стукачей, или от самого Пузана. Вот же гад, варнацкое слово, варнацкая честь, фуфлагон. Загранпаспорт превращается в большущую проблему, печально подумал я. С настоящей ксивой, пусть и на чужое имя, шансы его получить были почти стопроцентные. С липовыми очками на мое имя, смехотворные. Идти к Пузану или нет, и хочется, и колется. И про налет на банк взаимного кредита или еще какой придется забыть. На время, если не навсегда. Можно, конечно, исполнить чес по провинциальным городам. Но сколько же маленьких касс нужно подломить, чтобы собрать приличный куш? Риск возрастет многократно. Ахахонюшки хо-хо. Йоутхинг йоугот проблемс. Басил, взволнованно выдала Анна на следующий день. Я не спать всю ночь, думать, волноваться. Проблемс, проблемс, Анюта. Спасибо, что спросила. Мои руки лежали на столе. Пальцы теребили край англо-русского разговорника, по которому мы занимались. Ее ладонь успокаивающе накрыла мою. Успокаивающе, между нами проскочила искра. Я не понял, как все случилось. Все дальнейшие запомнилось урывками. Невинное поглаживание рук. Вскочили. Бросились друг к другу, жар ее губ, хрупкость ее почти невесомого тела, дальше провал, Йоуреа пассион мочине, Анна немал мочине, басил, вернул меня на землю восторженный голос Анны. «Ты про секс, что ли?» — лениво спросил я, с удовольствием и без былой спешки разглядывая ладную фигурку Анны, ее крепкие грудки нерожавшей женщины с задорно торчащими кверху сосками. Мне нравилась их форма, груша. Дамы с такими титьками обычно страстны, хоть и склонны к истерикам, как свидетельствовал мой опыт. Кто сказал, что англичанки – ледышки? Анюта оказалась весьма страстной и крикливой во время секса особой. Хорошо, хоть не царапучий. «Секс?» – переспросила Анна. «Секс есть пол, женский, мужской». «Да», – удивился я. «Ладно, проехали. Что такое машин?» – я догадался. «Что за пэшн?» «Страсть», – с придыханием ответила Анна почти без акцента. «Анимал есть животное, зверь». «О, да, я есть зверская машина любви. Знала бы ты, крошка, как давно у меня не было женщины. Почитай, больше полувека. Животное, говоришь, сейчас я тебя съем», – зарычал я, впиваясь губами в ее шею. «Правильно говорят знающие люди. Постель – это лучшая классная комната для изучения иностранного языка. Конечно, когда в ней пребывает его носительница или носитель. Мой прогресс в английском возрос многократно, как только мы стали с Анной любовниками. Она даже оставалась у меня на ночь. Не каждый день, конечно, шифровалась на старой квартире. Но 3 дня в неделю в ноябрьско-декабрьские ледяные ночи в моей койке было очень горячо. Жарко так, что и пуховых одеял не нужно. Спасибо мужским предохранителям из аптеки Чекушкина. «Анька, наплюй на всех и перебирайся ко мне», — уговаривал я. «В городе с каждым днем все опаснее. Я волнуюсь за тебя. И Марья Ильинична, мировая бабушка, не будет возражать. Басил, сайт his in English. По-английски, сами ливи витхме, гад, ормави ин витхме. так тоже можно. И какой твой положительный ответ? Я подумать. Я закряхтел и сделал вид, что обиделся. Анна задремала. Мне не спалось. Вылез из кровати и подошел к окну. На улице мела поземка. В предрассветном еле брезжущем свете зарождающегося дня белели большие кучи снега, которые мы вчера вместе с ребятами сбросили с крыши. Кованые оградки, установленные на самом краю ската, это, конечно, красиво. Но эти снегозадержатели доставляли хлопот и время от времени вынуждали помахать широкими деревянными лопатами. Я оглянулся на Анну. Ее белое плечо, выглядывающее из-под одеяла, как круглый снежок, случайно залетевший в комнату, вздохнул. Хотелось вернуться и нежно ткнуться губами в эту женскую теплую белизну. Неужто я влюбился? Страшный грохот вдали резко смыл все слюнявые мысли. Далекий взрыв был так силен, что задрожали стекла в заклеенной на зиму раме. Басил, Тхатхапинит, подскочила в кровати Анна. Что случилось? Восстание в Москве случилось, вот что. Об этом мы узнали ближе к полудню. Эсеры взорвали здание охранного отделения. Были жертвы. В городе начали строить баррикады. Улицы почернели от рабочих курток. Среди них мелькали господа в бобрах и синие студенческие шинели. Полиция и солдаты расстреляли из орудий училища Фидлера, где засела рабочая дружина. Народу положили жуть. «Ты, Анька!» — так ночью кричала, что сподвигла москвичей на бунт. Насмехался я над своей заложницей, которую насильно удержал в своей квартире. Но очень быстро мне стало не до шуток. Через несколько дней город накрыли звон колоколов, револьверная трескотня, ружейная стрельба пачками вперемешку с пушечным громом. От этой симфонии попрятались профессиональные громилы и хулиганы, а серая масса, как обзывали социалисты сочувствующих, неожиданно разозлилась и радикализировалась. Баррикады возникли повсеместно, даже на Пречистенке. Сходил на нее посмотреть. Ажурная конструкция, на которую дунь, рассыплется. Ее охрана, от всех сословий каждой твари по паре с револьверами и редкими охотничьими ружьями. Москва полнилась слухами. Шептались, что полицейские забились в участки и там пьянствуют, ожидая страшного конца, ибо неточенными тупыми селедками от дружинников не отбиться, а другого оружия у них нет. Что московские власти держатся за центр и Николаевский вокзал. Что ожидается прибытие войск, а московский гарнизон отсиживается в казармах. Что баррикадами покрылась вся Москва. Ночная чернота окутала город, лишенный уличного освещения. Фонари большей частью побили, а те, что уцелели, фонарщики не зажигали, дружинники запретили. Зажгли свечи. Я собрал совещание жильцов, включая нашу хозяйку, и Анютку притащил, встретив от собравшихся женщин не осуждающие, а понимающие взгляды. Очень всех попрошу, на время боевых действий переместиться в задние комнаты, избегать выходов из дома. Вам, ребята, поручаю заколотить досками внешние окна, если, конечно, Марья Ильинична согласна, сделать ревизию продуктов. Пока работают лавки, закупить все по максимуму впрок. Сколько продлится эта свистопляска, я не знаю, но лучше готовиться к худшему. Женщины вздрагивали от каждого орудийного залпа и ошарашенно помалкивали. Анна нервно щелкала пальцами и куталась в теплую кофту. Лишь Марья Ильинична раздухарилась. Нужно быть вместе с восставшим народом. Стыдно вам, крепким мужчинам, сидеть за бабьими юбками. Ступайте помогать строить баррикады. Или беритесь за оружие. Ася и Иза явно загорелись и уставились на меня в ожидании решения. Марья Ильинична, голубушка, опешил я от ее предложения. Вам-то это зачем? Не знаю, Васенька, но чувствую, что так будет правильно. Правильно, что умереть без всякого смысла, что вам лично принесла хваленая свобода. Сбежавшего дворника, к чему все это восстание? Кто что хочет кому доказать? Прибудут войска и всех разгонит с кровавыми жертвами. Войска не будут стрелять в народ. Не очень уверенно оппонировала старушка. А залпы? Слышите залпы? Кто, по-вашему, лупит из пушек? Бывшая классная дама сердито поджала губы. Впервые на моей памяти между нами пробежала черная кошка. Делайте, как считаете нужным. Набрав досок, я с парнями вышел на улицу. Принялись заколачивать окна. Заняли чужое место и рады, раздался пьяный голос. Оглянулся. Радик собственной персоной. Стоял, покачиваясь и злощуя узкие красные глаза, задрав дворницкую фуражку на затылок. И на вас управа найдется. И ножички найдутся, вызывающе глядя на меня, выдал татарин, по-видимому, намекая на мой бауи, который он видел у меня в руках неоднократно. Я соскочил с приставной лестницы и выдал ему леща. Бывший дворник на ногах не удержался. плюхнулся в сугроб. Мои пацаны подскочили и пару раз пнули в бока. «Вали, пока цел, у, шпана!» — огрызался Радик и, неловко перебирая ногами, ретировался из переулка. «Эта сволочь вернется, почему-то я был в этом уверен. Предчувствия меня не обманули». Через несколько дней в Москву прибыл Семеновский полк, драгуны, уланы, артиллерия. К войскам присоединились протрезвевшие вооружившиеся полицейские. Пошла жара. Бум-бум-бум, не стихал ни днем, ни ночью орудийный грохот. Та-та-та-та, заливались пулеметы. Цок-цок-цок, стучали копыта атакующей кавалерии по обледеневшей мостовой. Одними из первых сводные царские отряды разогнали защитников баррикады рядом с нашим домом и отправились учинять порядок на Арбат. Появились добровольные помощники войскам, их тут же прозвали черносотенными дружинами, оружие им не дали, послали разбирать баррикады в помощь пожарным и дворникам, все это я узнал позже, а пока, пользуясь наступившей рядом с домом тишиной, решил позаниматься с гирями, слишком засиделся в комнатах, утомился, ожидая непонятно чего, тело просило нагрузки, чтобы кровь веселее побежала по жилам, 8-9, считал я вслух, выполняя свинги. Пошел уже второй подход, затрещали доски, перекрывавшие свету доступ в комнату. Какая-то мразь отрывала их с непонятной целью. Пограбить решили? Ну-ну. Я поставил гири на пол под подоконником и пошел вооружаться. Когда вернулся, досок на окне уже не увидел, зато расслышал на улице дикие крики. Подскочил к окну. Большая толпа, человек 20, метелила моих ребят с сопением и криками «Бей, жиденка!». Иза уже валялся на земле с окровавленной головой, а Ася стоял над ним на одном колене, прикрываясь руками и не давая добить друга. На него сыпались не очень уверенные удары железных палок, обрезков труб и кастетов, больше бестолковых, чем смертельных. Слишком густой была толпа, слишком мешало друг другу это странное сборище разномастных типов. Кто в полушубке, кто в женской вязаной кофте, кто в армяке кучера с оторванной сзади полой. Озарение пришло сразу, как только я увидел Радика среди нападавших. Жалкий татарин притащил дружков-приятелей поквитаться. Мои ребятки выскочили в переулок, услышав треск досок, и сразу попали под раздачу. Изя, ожидаемо, стал главным объектом нападения. Я с силой рванул внутренние, все в морозных узорах, створки, разрывая в клочья оклейку. Распахнул внешние, схватил первую гирю. На, черная гиря полетела в толпу, как ядро, криков прибавилось. За ней пошла вторая, круша очумевшие головы, следом прыгнул сам, тесак в правой, браунинг в левой, ворвался в толпу, раздавая удары и стреляя, у кого лом или дрын, тому пуля промеж глаз, у кого кастет, в того ткнуть ножом бауи, от рубки воздержался на первых порах, когда вертишься в толпе, укол широким лезвием сподручнее, особенно, когда знаешь, куда половче бить, выстрелы, отчаянные, а не радостные матюги, крики раненых, непонятный тип, не знающий ни страха, ни пощады, все это опрокинуло налетчиков, раньше пороха не нюхавших, и разбросанных по кровавому снегу мозгов, тоже не видавших. Секундная заминка, и уцелевшие, похватав пострадавших товарищей, бросились на утек из переулка. Надо признаться, очень вовремя. Самозарядный браунинг, шикарная вещь на короткой дистанции, но патроны у меня уже кончились, да и останавливающее действие пули калибра 7,65 мм оставляло желать лучшего. «Жив?» — хрипло спросил Асю. «Что с Изи?» И Засим смотрел перед собой остекленевшими глазами. Взгляд его упирался в размозженную голову Радика. Изо рта татарина парни вырывался. «Мертвец! Ася, очнись! Не время зависать! Жмуров, что ли, не видал?» Асю вырвало на снег. Он силился подняться, но рука то и дело оскальзывалась. «Это!» — зачастил он, оставив попытки подняться и указывая на бывшего дворника. Я схватил его за шиворот и поставил на ноги. «Ася, некогда тупить, нужно все здесь прибрать и Изю спасать». Напоминание о друге переключило в оси режим с паузы на медленную перемотку. Он склонился над нашим товарищем. «Дышит». «Хватаем его и потащили в дом». «Хватаем», сильно сказано. Ася плелся за мной, придерживая Изины ноги и шатаясь. Ввалились в дом, в половину Марьи Ильиничны. Я опустил еле дышавшее тело на стол. Подскочили женщины, завыли в голос. «Промойте ему раны кипяченой водой», — попросил я, — «и попробуем разобраться, что да как». «Ой, дура я, дура». Еще ругалась, что не идете на баррикады, — заголосила наша хозяйка. «Что же с вами, мальчики? Кто посмел? Во всем виноват дворник, Марья Ильинична», — устало и нехотя ответил я. Глава 12. Каждый должен заниматься своим делом. С Изи дела обстояли неважно. Точно сотряс, гематомы на башке и, похоже, закрытые переломы. Ася отделался легким испугом. Трюх на голове спас. И накинутый на плечи полушубок с подбитыми ватой плечами. Предплечья у него посинели, но руками мог шевелить. И ногами. Когда в чувство пришел, беспокойство за друга вернуло его к жизни. Вид Изиной разбитой головы и жуткого отека на пол лица заставил позабыть на время страшные картины разлетающихся чужих мозгов. Чем я и воспользовался, чтобы придать ускорение двигательным функциям потрясенного парня. Обошелся одними словами, хотя были мысли о леще животворящем. Изасим, хорош глазеть на раны, доктор Иски нужен, и я знаю, куда податься, тут недалече. Ты оставишь нас одних? По-английски спросила Анна, с вызовом и сверкая глазами. Какой у меня выбор? Парировал я тихо и твердо. У тебя рубашка в крови. Переоденься. Моя любовница брезгливо или недовольно поджала губы и сморщила свой лобик, что мне категорически не нравилось. Как старушка, право слово. Есть такие девушки в разных селениях, молодые, а лоб в морщинах, когда эмоции захлестывают. Не желая вступать в ненужные препирательства, я умчался заметать следы, накинув бекешу поверх испачканной рубашки. Поманил за собой Аську, поручив ему заново заколачивать окно, прибрал гирьки свои смертоносные, летучие, и под аккомпанемент ритмичного стука молотка затащил во двор трупы, все четыре оставшихся тела, включая дурного дворника. Попозже выкину их где-нибудь на углу. Судя по всему, такого добра по Москве сейчас хватало с избытком. Споро добежал до перекрестка и выглянул. Обычно оживленная, Причистенка поражала безлюдьем с редкими солдатскими патрулями. Рельсы заметены, снег почернел. Неподалеку жгли остатки разломанных вывесок, спиленные огромные трех- и одноствольные телеграфные столбы, останки экипажей, звеньях заборов. Пепел разлетался и накрывал арбатские переулки. Как ни ныкайся, здесь я Изю не пронесу. Или на старых гостей наткнусь, или на солдат. Я что, армейских не знаю? Да меня мигом схватит с таким-то грузом на руках. Твердо решил для себя, что Изю нужно доставить к Плехову. Значит, нужно изыскать возможность пробраться вдоль четырех кварталов. Или насквозь. Последнее, сомнительно. Ворота, калитки всех домов заперты. Все обыватели, как и мы, отсиживаются по домам за глухими заборами. По Остоженке двинем. Там, вроде, не стреляли. Ася, сейчас берем Изю и тащим его к доктору. Я понесу на руках, ты впереди. Дистанция 20 метров. Если патрулили непонятная группа людей, сразу возвращаешься назад, и думаем, как прорваться. Вернулся в дом, зарядил свежий обоймой Браунинг. Протянул его Анне. Англичанка смотрела на меня так зло, что впору заволноваться, вручив ей оружие. Анюта, верь, я вернусь. Давай покажу, как снимать с предохранителя. Аня выдала тираду, которой я не понял. Видать, обматерила меня на великом, могучем английском. Нужно будет потом спросить. Упущенница с моей стороны. Изучение любого языка начинается с матюгов. Есть бабы, с которыми хоть в разведку, хоть на танцы, где за углом тебя хулиганы поджидают. Такой, что не скажи, ответит. Я с тобой. Или чем помочь, или молча перезарядят тебе ствол. Без упреков, без лишних вопросов. А есть такие, как Анька. Такой нужно ответить на 100 вопросов, убедить, что так нужно, что иного выхода нет и все равно остаться виноватым, и уйти, неся на плечах груз этой вины, которую тебе не один раз припомнит. Если коротко, есть женщины-матери или друзья-соратницы, а есть женщины-любовницы. С такими в постели хорошо, а по жизни не очень. Вот и Анька, похоже, из таковских, из постельно-усладных. Ты на меня глазами не сверкай, дорогая, сам погибай, а товарища выручай. Так у нас, у русских, заведено, ответил я, не собираясь больше оправдываться, и пошел устраивать Изи носилки. Пригодилось пальто Пола, которое я себе прикупил по совету своего домашнего стилиста Марии Ильиничны. Положили на него застонавшего Изю и, подхватив с обеих сторон с края, потащили на двор. Оси было больно и трудно, но он держался. Выглядел он на удивление собрано, не так, как получасом раньше. Красава, что сказать, сейчас до угла со Стоженкой доберемся, а дальше я сам понесу, успокоил я парня. Дошли не спеша, а Стоженка, как и Причистенка, вымерла. Ни традиционных нищих у церкви Воскресения Славущего, ни насельниц Зачатьевского монастыря, ни извозчиков, пересевших на сани по зимнему времени, и солдат тоже нет, и то хлеб. Нам-то всего 500 метров пройти, и на месте. Ася, клади изю на землю и пробегись до ближайшего перекрестка». Ася безропотно подчинился, добежал до Полуэктовского, вернулся. «Все тихо, помоги мне изю на руки поднять». Утвердив непрекращавшего стонать парня на руках, я двинулся вперед. Ася, как и договаривались, умчался на разведку. По его сигналу прошел один перекресток, следующий, еще один. Дурнов переулок, Лопухинский. Везде абсолютное безлюдье и непривычная уличная тишина. Вернее, совсем изменились звуки города, к которым успел уже привыкнуть. Смолкли колокола, не скрипят колеса телег и пролеток или полозья залетевших на голую мостовую саней. Не орут мальчишки-газетчики и уличные зазывалы. Нет гомона людской толпы. Только где-то далеко, в других районах, продолжали раздаваться беспорядочные выстрелы. За Всеволожским солдаты стоят на остоженке, доложился Ася, вернувшись ко мне. «Твою ж налево, там штаб округа. Видимо, выставили караулы. Могут и стрельнуть. Сворачиваем на Лопухинский. Ищи проход между домами». Я уже порядком устал. Дыхалка еще держалась, но руки тела Изи уже прилично подтягивала. Да дрожи. Привалился к стене углового дома, чтобы было полегче. Опер свою несчастную ношу об колено. «Ничего, Вася, держись», — подбодрил себя. «Своя ноша не тянет. И ты, Изя, крепись, недолго осталось». И как только в будущем людям пришло в голову назвать творящийся трэш старыми добрыми временами, хруст французской булки им подавай, не подавитесь. Ася включил форсаж и скрылся в переулке. Через несколько минут примчался обратно. «Есть, есть проход». Не доходя до доходного дома, кто-то часть забора снес, свистнул. Наверное, на баррикаду утащили. Далековато вышло, да охота пуще неволи. Подхватывая Изю, одному мне уже не донести. Вдвоем стало полегче. Трусцой добежали до пролома, свернули внутрь квартала, запетляли между сараев, дровяников и куч строительного мусора, пока не уперлись в перекрытый двор, входа из которого, как ни тыкались, не нашли. Что делать? И вдруг, о, чудо, я понял. Мы выбрались к задам аптеки почтенного провизора Чекушкина. Вот же знакомый ледник, в который как-то спускался за провесной ветчиной. Есть бог на свете, есть. Не выпуская из рук края пальто, забарабанил пяткой в дверь черного хода. «Кто там?» Тут же отозвался незнакомый испуганный голос. «К доктору Плехову. Скажите, Вася Девяткин пришел». Дверь тут же отворилась. Я, немного развернувшись, своротил голову через плечо. На пороге стоял совсем юный паренек в двубортной шинели студента медицинского факультета с потемневшими пуговицами. В руке он сжимал маузер, и его дуло смотрело мне прямо в лицо. «Спрячь дуру и помоги, не видишь, у меня раненый». Я так зверски ощерился, что студент отшатнулся. «Проходите». Несколько растерянно предложил он и махнул маузером в сторону коридора. Потом смутился, недоуменно посмотрел на свое оружие. Покраснел и спрятал пистолет в карман шинели. «Несите в смотровую, я покажу дорогу». «Не нужно, я жил в этом доме, дорогу и сам найду». «Лучше подхвати пальтишко у заднего несуна, он уже еле дышит». «Так вы тот самый Вася, доктор?» «Все сокрушался, что вас с нами нету». «Зачем я тут понадобился?» «Вы проходите, сами все увидите». И я увидел. Баррикада на Малой Бронной. Дом на Всеволожском совершенно преобразился. Весь первый этаж, все его закутки были заняты людьми в окровавленных повязках. Десятки пострадавших, подстреленных, контуженных. Плехов и Чекушкин превратили свой дом в мини-госпиталь. Я предположил, что в комнатах второго этажа картина аналогичная. Явился, не запылился. Сердито окликнул меня аптекарь, куда-то поспешавший, прижимая к груди кучу пузырьков. «Где тебя черти носили? Тоже небось с этими, с революционерами?» Он кивнул на паренька, спрятавшего маузер, с оттенком явного неудовольствия. «Я, вообще-то, командовал студенческой дружиной на баррикаде на Малой Бронной», запальчиво воскликнул юноша. «Ну и командовал бы себе дальше, непутевый, чего сюда приперся? Мы выдержали два боя, четыре наших товарища погибли, господин Панченков». Раздался голос Антонина Сергеевича. «Давайте оставим в сторону революционную фанаберию и займемся делом. Что тут у нас?» «О, Вася, привет. Тут такая запарка, твоя помощь была бы кстати. А ты еще одного больного принес?» Он улыбнулся краешком рта, дав понять, что шутит. «Крепко Изю поломали, доктор. Только на вас надежда. Заносите в смотровую и кладите на стол. Студент Панченков, вы будете мне ассистировать». Юноша замялся. Принялся стаскивать с себя тяжелую шинель. «Антонин Сергеевич, Я вообще-то еще не студент, абитуриент медицинского факультета, но вы же сами мне сказали, что мечтаете стать врачом. Так что, Тихон Петрович, прошу к барьеру. Каждый должен заниматься тем, к чему имеет призвание. Вот сейчас и проверим. 1. 20-летний абитуриент упрямо сжал губы и бросился к раковине мыть руки. Я понял, что мы с Асей здесь лишние. Потянул его за рукав и вывел из смотровой. Что там у вас? Жить будет? Ох, горе-горе, совсем молодой парнишка. Помню его. У нас на кухне сидел, чай пил, встретил меня за порогом Чекушкин. Пока неизвестно, признался я, не скрывая тревоги. Дождусь результата, а там могу подсобить. У меня есть опыт ухода за ранеными. Помоги, Господь. Перекрестился аптекарь все с тем же сердитым выражением на лице. Возможно, недовольство его проистекало от убытков, что навалили на аптеку пришлые люди. Не то чтобы он был несочувственным, ни дома, ни лекарств не пожалел, но излился на непутевых, зачем-то взявшихся бунтовать и ломать устроенную жизнь. Эхма, построждественский на дворе, а люди кровь льют, как водицу, а надобно в охотный ряд за рыбкой разной, или на воскресенскую за поросятами, запасаться к праздникам. Дядя Никита, надо бы вывеску снять. Пойдут солдаты с досмотрами, к вам первым завернут, вот и займись, твой пострадавший не убежит. Сделаю, кивнул я, где Антонина Никитична, наверху с ранеными возится, с тяжелыми, дождешься конца осмотра и двигай к ней, замаялась, бедная, это тебе не краковяк танцевать, принял, пошли, Ася, вандалить, это как, вывеску снимем, ломать не строить, сердце не болит. Почему-то рассердился я непонятно на кого и вытащил припрятанный нож из-под бекеши. К вечеру я вымотался до предела, набегался с этажа на этаж, то водицы принеси, то утку, то повернуть больного, чтобы в блевотине не захлебнулся, то помочь устроить нового пострадавшего на полу в когда-то изысканном будуаре Антонины Никитичны. Так устал, что даже позабыл о своем обещании Анне вернуться и про трупы, которые стоило бы прибрать. Только сейчас вспомнил, когда спустился в помещение аптеки и привалился к стене, найдя свободное местечко. Ася остался наверху ухаживать за перебинтованным и загипсованным Изи. Состояние нашего друга было тяжелым, но и надежда появилась на благоприятный исход. Организм молодой, выкарабкается, успокоил меня доктор Плихов. Народу в просторном темном помещении хватало. Остерегаясь повредить стеклянные лекарственные шкафы под потолок, люди жались больше к стене с окнами. Чекушкин не стал их заколачивать, и отблески городских пожаров, проникая сквозь заиндевелые окна и отражаясь от зеркальных двериц шкафов, играли тенями на измученных потрясенных лицах. Я грыз надыбанный на кухне сухарь и активно грел уши. Троица легкораненых, чернорабочие из металлических мастерских, арбатские обыватели и студент-технолог, делились впечатлениями о прошедших днях. Всех их уравняла московская беда. Вымотанный до предела чернорабочий тихо рассказывал, как их баррикаду на Арбате обстреляли из пушек. Пошли катать. Шрапнель так и свистела. Народ валился снопами, все больше зеваки. Ротозей, извечная московская головная боль. Чуть что случись, тут же толпа. Будто город не работал, а только ждал случая подивиться на что угодно. На пожар, обрушение дома, сцепившиеся телеги. Восстание – это столько всего полюбопытствовать. Почему-то многие считали, что стрельба в городе – это какая-то игра, к которой они не причастны, и, стало быть, минует их и пуля, и осколки. Ну и поглазели, со смертельным исходом. Уж мы их гнали-гнали, делился рабочий. Кутерьма кругом, над головой бабахнет, барышни в обморок. Да и у меня с непривычки чуть все кости в штаны не ссыпались. Обыватель также поделился наболевшим. По его словам, солдаты ошалели и принялись палить в случайных прохожих, даже по окнам, помелькавшим за ними лицам. Поползли слухи, что дворники по приказу своих хозяев-миллионщиков растаскивают баррикады на дрова, что артиллеристы от чего-то стреляют по домам непричастных обывателей, словно наказывают сам город за восстание. Не людей, здания. Каменный дом-то не высечешь. Так его, из пушки, хоронит свободу под развалинами, не выдержал студент, повысив голос. Тише, тише, не мешайте людям отдыхать. Я вам так доложу. Рядить нужно не по политике, а по совести. А стрелять из пушек в живых людей? Погибла вера в царя в кровавое воскресенье. Это, да, тут не поспоришь. Но скажите на милость, что вы и ваши товарищи собрались защищать в Москве Триумфальную арку? Вы не понимаете. Все очень хорошо понимаю. Как в октябре с резьбы сорвались, так обратно и не завинтились. Говорят, Шмидт, владелец фабрики, чуть ли не главный зачинщик бунта. Вот зачем ему власть в Москве брать и солдат сюда приманивать, зачем ножами истыкали швейцара на Тверской, который вашего брата в ресторан не пускал, зачем Войлошникова расстреляли, начальника сыскной полиции, какое он имел отношение к политическим, сперва расстреляли во дворе, а потом дом ограбили, революционеры, я навострил уши. Пустой треп неожиданно подарил важную информацию. Неужели социалисты, могли и воры? Тот же Пузан захотел рассчитаться. Хотя, говорят, все варье попряталось, стоило первым залпом раздаться. Потом, как помню, уже после 17-го, какой-то умник из победивших революционеров придумает историю про социально близких. Ага, только и видели в Москве этих родственничков, пока шла городская войнушка. Пора, отдохнул, хватит уши греть, обещал вернуться. Так тому и быть, я пошел прощаться с хозяевами и ребятами. Снова непроглядная тьма укрыла своим крылом истерзанный боями город. Тишины не было, все так же где-то в районе Пресни жахали пушки. Все так же разливалась ружейно-пистолетная трескотня. Только патрулей на улицах прибавилось. Не прежних расхлябанных ночных сторожей, а злых солдат, готовых стрелять во все, что шевелится. Спрятался закон государственный. Расправы без суда и следствия стали нормой жизни. Наслушался я в аптечном зале про творящееся безобразие. Нынче на московских улицах правило простое. Сиди дома, не гуляй. Высунул нос за дверь, жди пули у каменной стенки. Разбираться никто не будет. Нож или револьвер на кармане, читай отходную. Или просто попался под горячую руку. Ссылки на деток, на Христа, хоть на черта лысого, ничто тебе не поможет. Я прежним путем проскочил до Лопухинского. Только дернулся в направлении Остоженки, расслышал цокот подкованных копыт. Конный патруль, то ли казаки, то ли сумские драгуны из хамовнических казарм. От таких одного не уйдешь, вмиг догонит. И шашками, шашками. Напротив известного мне отсутствующего звена в ограде виднелся точно такой же забор, только целый, деревянный, украшенный фигурной раскладкой и столбиками с шарами наверху. 2 метра для меня не препятствие. Разбежался, прыгнул и легко перенес тело через плотно подогнанные друг к другу доски. Соскочил вниз на подпружиненные ноги. Огляделся. Никто меня не окликнул, не заорал «держи вора». Ну и ладушки, двигаем дальше. Кое-как, тыкаясь в стены сараев, выбрался к следующему переулку. Теперь меня ждал забор каменный, с калиткой, утопленной в землю и со столь низкой притолокой, что, не склонив головы, не выйдешь. Я парень не гордый, могу и шею согнуть и русскую сплясать, коли попросит. Прикрыв за собой дверцу, извинившись про себя перед хозяевами за незакрытый засов, вышел в переулок. В самом его начале что-то чернело на снегу. Наверное, чье-то тело, уже немного запорошенное снегом. Покрутил головой, надеясь найти внутренний проезд. Тщетно. Плотненько так застроен доходными домами дурнов переулок вопреки названию. К ним во двор хрен попадешь. Въездные арки плотно закрыты высокими крепчайшими двустворчатыми воротами. Дворники тут, чистые звери. Умоляй, не умоляй, пальцем не пошевелят, чтобы калиточку открыть. Плихов предупредил. Делать нечего, двинулся к Остоженке. И тут же развернул лапти, прижавшись плотнее к темному забору. Слух меня не подвел. Около проезда к Зачатьевскому монастырю стоял конный патруль. Не казаки, а уланы в узнаваемых четырехугольных киверах-конфедератках. Разглядел их неясные силуэты, рельефно вычерченные в свете луны. Снова пришлось лезть через забор и шариться в потемках в поисках прохода через внутренние строения старых дворянских усадьб. Разок чуть не провалился в выгребную яму. Характерный запах подсказал, что дело нечисто в полном смысле этого слова. Кое-как выбрался в Полуэктовский, чудом не изорвав и не изгвоздав Бекешу. Оставался последний рывок, самый длинный квартальный отрезок. Ну ее к черту, эту прогулку через дворы. На подходе к Мансуровскому точно заплутаю. Нужно попробовать через Пречистенку рвануть. Сказано, сделано. Помогло зарево догорающей вдали баррикады. Прижимаясь к стене длиннющего дворца, маскируясь за его колоннами, немного выдающимися за пределы основного здания, легко проскочил треть пути, а потом крадучись, пригнувшись, а вдоль светящихся окон чуть ли не ползком, добрался наконец-то до поворота на Мансуровский. Все, почти дома, теперь только с трупами разобраться. Ключ от калитки мне в помощи силушка богатырская. Перетаскал задубевших покойничков поодиночке направо и налево. 2 поближе к Остоженке, 2 к Пречистенке. За последствия вообще не волновался. кто на меня даст показания. Налетчики, да они дом Марьи Ильиничны теперь будут за версту обходить, и меня вряд ли запомнили. Все слишком стремительно вышло. Главный фигурант, вон он, валяется на углу. Подберут потом, бросят на телегу и хмыкнут. Еще один революционер, да и не до меня сейчас полиции. Тюрьмы, полицейские дома, уверен, нынче забиты до отказа. Как-то так, крадучись, как почетный трупоносец, вернулся к дому и тихо открыл замок своим ключом. Дверное полотно резко распахнулось. В грудь мне уперлась дуло Браунинга, и я с ужасом разглядел в слабом свете из прихожей, что палец Анны лежит на спусковом крючке, и она, крепко сжав губы и сузив глаза, на него жмет. Один реальная личность. Тихон Петрович Панченков действительно участвовал в декабрьских боях на Малой Бронной в качестве командира студенческой дружины. Впоследствии, уже в СССР, стал генерал-майором медицинской службы, бессменным руководителем больницы МПС на Волоколамке, изобретателем оригинального метода анализа сои. Жил он, кстати, и даже практиковал в годы НЭПа в том самом доме с аптекой во Всеволожском переулке. Глава 13. Мамона требует своего или пир на костях. Анька, дуреха, забыла все мои наставления по поводу предохранителя. Нажала на спусковой крючок, но выстрела не последовало. Это ее разозлило еще больше, чем мое долгое отсутствие. Вот и пойми этих женщин. Не пристрелила любовника, повод порыдать, взахлеб. Даже не стал на нее ругаться. Понятно, что была на взводе. Ночь. Кто-то ковыряется в замке. Надо было бы окриком предупредить, что это я, да побоялся чужое внимание привлечь. С того дня что-то сломалось в наших отношениях. Что-то их покинуло безвозвратно, сбежало, как салоник из матросской тишины. В итоге, родилась смертельно обиженная любовь, обреченная. Опытом моим дознано, что к этому все придет. Убедился в справедливости своих предчувствий, когда справляли Рождество. Или еще раньше, когда Анна перестала оставаться у меня на ночь. Ох уж это Рождество в истерзанном городе. Казалось, гибель нескольких тысяч человек, включая женщин и детей, забитые до отказа тюрьмы и больницы должны были загнать Москву в траур. Один, но нет. До самого любимого России праздника оставалась всего неделя. Еще кое-где хлопали выстрелы, еще почерневшие закопченные стены пялились на улице глазами проломами от снарядов, а москвичи окунулись в предрождественскую суету с прежним, дореволюционным энтузиазмом. Будто и не было ничего, ни трупов, ни крови на снегу, ни рукотворных пожаров. Лишь газеты сетовали, что на ярмарках покупатель сузился и вместо индейки берет гуся. У Елисеевского не протолкнуться от экипажей, отправленных за колониальным товаром, за трюфелями, анчоусами, устрицами и пахучими сырами. На ярмарках, на Воскресенской и театральной площадях, бойко торговали елками, снедью и игрушками-украшениями. В охотном ряду шла битва насмерть за копейку из-за дорогого рыбного товарца и простецкого карасика, снитка или астраханской селедки. Рядом и миллионщик, и нищий спорит с продавцом. Он им копейку уступит, на 20 обманет. Охотнорядцы, известные жулики, методы обвеса отработали до идеала. Русь кондовая многоверстными обозами съезжалась на рождественские рынки. Навозила такую гору съестных припасов, что ни в жизнь не съесть за праздники миллионной Москве. Многое вернется на Рождество обратно в глубинку. Сотня тысяч рабочих разъезжалась по родным деревням, запасшись подарками, в том числе и съедобными. Конечно, не индейками, поросятами, гусями, желтобрюхими курами, не свининой, подернутой розовым литком, не рыбой разной, от тяжелых осетровых бревен и аршинных стерлядей до щиповой копчушки в березовых туисках. Все это богатство разбирали москвичи, позабывшие про недавние ужасы, а отправлявшиеся домой зализывать раны фабричные больше налегали на сладкий припас, на печатные пряники, на сахарный мармелад от абрикосова, на пастилу, звездную карамель, леденцовые петушки из Тулы, Твери, Вязьмы, Дорогобужей самой Москвы. Раньше, Вася, базилевсом средь рождественских был конный рынок, делилась со мной Марья Ильинична. Ох и богатый был торг сытью веселый, сытью праздничный. Все морожено-переморожено до хрустального звона, снежком свежим укутано, только пятачки поросячьи торчат из зимней перины. Торговали не на вес, поштучно. Некогда было приехавшим мужикам с безменом возиться, только успевай поворачиваться. Ныне же на том месте Морозовская больница, а торг переехал на Воскресенскую. Моя хозяйка загорелась встретить Рождество по всем правилам. До нашего появления в ее жизни она, по ее признанию, ограничивалась редкими визитами. Но в этот раз все будет по-другому. с елкой, подарками и богатым столом. Иза еще отлеживался у Плеховых, а в Мансуровском поднялась такая кутерьма, что я днем позорно сбегал на Всеволожский. Марья Ильинична нагнала толпу женщин из Зачатьевской богадельни и затеяла генеральную уборку. Мебель сдвинули, ковры и половички убрали, со стен поснимали картины, зеркала и образа, и давай все драить до блеска, полы мастикой натирать, да ручки дверные полировать до блеска. Потом пришел черед закупок и топившейся безостановочно кухонной плиты. Несчастная Ася, возможно, впервые на минутку пожалел о своем переезде. То комоды двигал и стол дубовый, неподъемный, то дрова носил как каторжный, то таскался вместе с поварихой за покупками и возвращался домой нагруженным ишаком. Загоняли парня, но он не роптал. В главном зале поставили кровать, которая ждала возвращения Изи в самый сочельник. Антонин Сергеевич разрешил, а Марья Ильинична категорично настояла, чтобы бедный мальчик пожил до выздоровления в ее комнатах и в меру своих сил присоединился к празднику. Мое же участие в подготовке свелось к покупке елки. Приехал с Анькой на театральную, в настоящий еловый бор, за которым и большого театра не разглядеть. Выбрал колючую пушистую красавицу, дал мальчишке 20 копеек, чтобы доставил ее в дом, и отправился гулять с англичанкой по городу за подарками. На Красной площади пришлось потолкаться. Народу, тьма тьмущая, все куда-то торопятся, спешат, хватают все подряд, друг у друга из рук вырывают приглянувшийся товар, ругаются до хрипоты с продавцами, но не злобно, а весело, предпразднично. Тут же шла торговля уличным стритфудом. Шибает мне в нос ароматом горячего печива, от пирогов грешников, политых зеленым маслом, от пышущих жаром пирожков с разнообразной начинкой, выставленных на раскаленных противнях, от горохового киселя, нарезанного ломтями, у меня глаза лезут на лоб, от блинов с икрой слюна течет, сбитень из пузатых, завернутых в тряпье чайников, оставляет равнодушным. Я хочу встречать Рождество в ресторане «Метрополь», огорошила меня вдруг Анна минут через 15, после того, как мы миновали залитый электрическим светом ресторан, единственный такой на всю Москву и, наверное, самый востребованный в празднике. Не получится, развел я руками. У Марьи Ильиничны общий сбор. Плеховы и Чекушкин придут. Им, с их домашним госпиталем, некогда к празднику готовиться. Ты тоже приглашена. Я хочу, упрямо повторила Анна и снова сморщила свой лобик. Давай сходим на Новый год, предложил я компромисс. Вот прямо сейчас дойдем до Метрополя и закажем столик. Англичанка поджала губы, но спорить не стала, а на праздник так и не явилась. Потом заявила мне, что разболелась якобы голова и она осталась дома. Так что мой подарок, красивый набор для ухода за волосами, получила позже, когда, как ни в чем не бывало, прибыла на очередной урок. Не пришла и не пришла. Баба с возу, кобыле легче. Наверное, думала мне подгадить по своей национальной островной традиции, да я не сильно-то и расстроился. Терпеть за праздничным столом постную мину и колючие взгляды, увольтесь, очень вредно сие для пищеварения, а за столом-то было чем закусить, и поросеночек заливной, и всякая разная нарезочка мясная, и груздочки в сметане, мелко накрошенные со сладким лучком, и тортинки с телятиной, и икорка черная трех видов, и рыба, куда ж без нее, со свинская селедка, которой даже за царским столом не брезгуют, янтарный балык, двинская лососина в желе. Глаза разбегались, и никаких тебе салатов, залитых майонезом, и без них окаянных, жироприносящих, хватало, чем чрево потешить, все по-русски, как предками заведено в незапамятные времена, так нагрузился, что, когда подали запеченного гуся с капустой, показалось, все, баста, карапузики, кончились в утробе посадочные места, ой, силушки моей больше нет, вздор, ты гусика коньячком вовнутрь протолкни, посоветовал мне осоловевший от обжорства Чекушкин. Беды оно тебе не наделает. Как практикующий врач по внутренним болезням, подтверждаю методу дорогого тестя. Важно, добавил Плехов и делом доказал свое утверждение. Дошла очередь и до подарков. Были бы в доме детишки, раздербанили бы до застолья волшебные коробки под нарядной елкой, счастьем детства, украшенным конфетами, игрушками ручной работы и бумажными гирляндами, снежинками и прочей незатейливой выдумкой из женских журналов. Мы же отложили сей момент до десерта, в котором главным хитом программы была свежая клубника. Я получил две цепочки для часов, золотую и серебряную, от Марьи Ильиничны и Плеховых Чекушкина. повертел их растерянно в руках. «У меня же часов нет». «Улови намек, Василий», — хитро улыбнулась моя хозяйка. «Не хватает тебе часов для солидности. Всем ты молодец, но здесь у тебя дыра». Она ткнула в пустой карманчик жилета моей визитки. «Наверное, она права», — подумал я, пожал плечами и пошел свои подарки раздавать. «Всем от меня достались разные безделушки. Только для Оси и Изи припас нечто особое. Выдал обоим по бекеши с галунами и кубанки. Точь в точь, как у меня. Будет у нас теперь единая форма. Мы же банда. Парни, мои с потрохами. Если и были у них раньше сомнения в отношении моей персоны, то после боя в переулке исчезли без остатка. Смотрели на меня влюбленными глазами и зачарованно, как на былинного богатыря. Илья Муромец, да и только, вышел в поле, махнул лапищей, и повалились, побежали басурмане. Скажу, отдайте руку или самую жизнь за другие своя, то есть за меня, отдадут без колебаний. Мы не обсуждали случившееся. Ребята догадались, что слова благодарности тут не нужны, лишние они, все и так понятно, лишь держась друг за дружку, сможем противостоять этому жестокому миру. Изя поправится. Они продолжат учебу с Марьей Ильиничной. И ждут нас дела серьезные, высоты невиданные. Кстати, об учебе. Я как-то раз брякнул это словцо в присутствии нашей хозяйки. А она возьми да разозлись. Учеба, фи, так говорить. Учение и только учение. Вот так-то. Учиться мне и учиться. И все равно неучим останусь. И пишу с ошибками. И говорю все штыки отлично от нынешнего времени. Никак не стать мне тут своим, зато в Америке. Разбудил нас явившийся приходской священник, окропил всех святой водой, дал приложиться к кресту и отправил в церковь. Пока собрались, время уже к ранней обедне. Сходили, отстояли, помолились, вернулись. Марья Ильинична принялась награждать прислугу, прибывших с поклонами знакомых женщин из богадельни, почтальона, приходящую прачку, ночного сторожа, которого мы во время восстания в глаза не видели. Явился, не запылился, как ни в чем не бывало. Получил свои копейки. Спросил у нас, не видали ли мы пропавшего Радика. Получив отрицательный ответ, выпил рюмку тминной у накрытого для гостей стола и отбыл. У меня сложилось ощущение, что выброшенные мною из мансуровского трупа исчезли без следа. Никакого полицейского расследования, восстание все списало. День тянулся и тянулся. Неинтересно. Визитировать мне было некого. Разве что Пузана проведать и узнать про мой нефальшивый вид на жительство, ну его к черту, рожу каторжную. «Ася!» — окликнул я парня, кормившего с ложечки изю, похожего на мумию в своих бантах и гипсе. «Что у вас с паспортами? А на кой они нам?» Не было отродясь. Так и бегали без ксивы. Нас с детства все знают в Зарядье. И запись есть нужная в метрической книге. Ну, это так, на самый крайний случай. Если в полицию загремим. Я обратил внимание, что общение с Марьей Ильиничной парням точно пошло на пользу. Из речи почти исчез блатной жаргон. Только мозгов, житейского опыта не прибавилось. Ничего, это дело наживное. А пока есть кому за них подумать. Как, по-твоему, вы со мной в Америку уедете? Заграничный паспорт как получить? Твоя правда. Не подумали. Надо бы заняться вам этим делом. И мне. Вы где записаны? О, это целая история. Я же не в Зарядье родился, а где-то у черта на Куличиках, за Тверской заставой. А из-за Ураввина был записан, которого выселили вместе с тетрадками. Два вот тетка и подговорила дьячка пьяницу нас записать задним числом в книгу церкви зачатия святой Анны рядом с домом. И как же Изю записали? Развеселился я. Израилем, удивился моему смешку Ася. Вполне себе православное имя. То есть вы, получается, из-за семьи Израиль, выходит, так, это хорошо, задумчиво и многозначительно протянул я. Тогда поузнавай, когда друг в няньке нуждаться перестанет, какие документы нужны, чтобы разрешение на выезд получить. Изя пошевелил рукой, привлекая наше внимание. Что-то хотел сказать. Да, голос слабый, а глаза горят. Одним словом, боец, не выпустит нас, мы же военнообязанные. Документ нужен об освобождении. О, как, неожиданно. Выходит, все ж таки придется снова на поклон к Пузану идти, или попытаться через Белинцова попросить подпольщиков. У них, уверен, этот вопрос давно решен, на поток поставлен. Так и шастали через границу, если верить учебникам. Только где сейчас в Москве эти революционеры? Кого пристрелили? Кто сбежал? Не факт, что и Белинцов уцелел. Ладно, об этом подумаем позже, после Нового года. Пузан от меня не убежит, не выпустит, я подпустил в голос строгости. А хо-хо не хо-хо, кто нас остановит? Командор, Вдруг выдохнули оба. Вот же, черти, от бодрого нахватались. Но ведь верит мне, как отцу-командиру. Ни секунды не сомневаются, что все преодолеем. Отчего бы и не стать для них командором, или по-другому, по-американски. Окей, шпана Зарядеевская. Английские учили у Марии Ильиничны. Отныне я босс, биг-босс. А для незнающих, биби. Привыкайте. Американцы любят сокращать все подряд. Парни заржали, но кивнули согласно. Биби, так биби. Сам напросился. Оглядел своих ребяток с ленинским прищуром, в этом мире известным пока единицам. Люли они славно отхватили, но бодрости не утратили. И повели себя достойно. Особенно Ася. Закрыть своим телом друга, такое дорогого стоит. Изя, он другой. Помозговитей, что ли. Может и не родятся от осинки апельсинки, но кровь дает свое знать. Когда Ася шулерам в лапы попал, Изя не бросился на них с кулаками, нет, ко мне побежал за помощью. Нашел сразу единственный выход. Не то чтобы показал себя слабаком, как по мне, так он поступил тактически грамотно. Неплохая из них выйдет пара, соображалка и беззаветная храбрость. Ну и я в качестве ударного дрона с продвинутой программой самонаведения и приданными сателлитами. Отличная команда. Сани с мягким шорохом скользили по снегу за лошадкой в нарядной попоне. Укрытые меховой полостью, мы с Анной ехали в метрополь, улицы поражали безлюдьем. После 9 вечера Москва как вымерла, лишь редкие повозки развозили подобных нам в рестораны праздновать Новый год. Пирамидки из снега, вытянувшиеся ровными рядами, размечали дорогу. Подъехали к роскошному зданию, распахнувшему свои двери посетителям чуть менее года назад. Нас приветствовала майолика на фронтоне, принцесса Грёза от Врубеля, принцесса и умирающий принц. Тревожная аллегория перед посещением с дамой ресторана. Ну, да не беда, мы хаперские, авось пронесет. Вошли, разделись в гардеробе. Слушка принял у меня роскошную шубу и бобра с головы. Все это меховое богатство презентовал мне Антонин Сергеевич, узнав, куда я направляюсь. Чтоб, значится, соответствовать. Не в Бекеше же ехать, и не в Кубанке. Мавитон, сказала Антонина Никитична, командовавшая моими сборами. Прошли в зал с высоченным огромным стеклянным потолком, украшенным гирляндами и аллегорическими фигурами. Не зал, а настоящий сад, все в игольчатых пальмах. Нам не досталось места за полукруглыми диванчиками. Усадили за маленький столик около круглого бассейна, в котором плавали живые осетры. Лампа под бордовым абажуром мягко светила, создавая романтический настрой. Как и шампанское в ведерке, которое тут же открыл официант, не спрашивая моего разрешения. Спорить не стал, все ж Новый год, все по канону, за исключением обращения президента и трансляции боя курантов. Оглядел зал. Плехов меня предупредил, что на Рождество в метрополе собирались финансовые тузы Москвы, а на Новый год подтягивалась публика пожиже, биржевые спекулянты, известные столичные кутилы, игроки на бегах и богема, у которой в карманах случайно завалялось лишнее золотишко. Все пока выглядело чинно-благородно, но то ли еще будет. Оркестр на сцене наигрывал что-то лирическое, но каждая новая композиция постепенно ускоряла темп, как будто местный распорядитель задался целью незаметно завести гостей, так, чтобы ближе к заветной минуте, к полуночи, в зале разразилась вакханалия. Да нет, зачем я себя накручиваю? Фешенебельное место, лучшее в Москве, здесь же не яр. Посидим спокойно, отметим Новый год и поедем домой. Принесли первые закуски. Что-то микроскопическое на тарелках, оформленное изысканно, но выглядевшее подозрительно. Комплимент от нашего шефа Эдуарда Ниньона. 3. Торжественно объявил официант в длинном фартуке до пола. Розетки из семги с беконом в сопровождении рататуя. Подай-ка ты мне, братец, и корки и стопку казенной для разогрева. Ткнул я в ледяную резную фигуру рядом с нашим столом, подсвеченную лампочками. Искусно вырезанный из прозрачной глыбы гном обнимал широкими лапищами серебряное ведерко с икрой. С чем желаете? С блинчиками или с подогретыми гренками? На белом хлебе. Брешь, ля шеф, тащи свой брешь. И маслице не забудь. Как можно-с? Обязательно. Маслице, первый сорт, с ореховым привкусом. На горячее рекомендовал бы наши фирменные запеченные куриные грудки по-бретонски. Вашей даме понравится. А стерляди паровой у вас нет? Стерлядь запекаем исключительно аршинную. Ну, пусть будет грудка. Ты слышал, Базиль? Спросила у меня Анна, когда халдей умчался за своим брешем. В октябре в этом зале пел сам Шаляпин. Правда, интересно было бы посмотреть, только, боюсь, сегодня для него обстановочка сложилась бы неподходящая. Имел все основания бурчать. Не успели мы добраться до горячего, как атмосфера в зале накалилась. Чем ближе к полуночи, тем горячее. Море шампанского, 1000 золотоглавых бутылок. Граница между правилами вежливости и безумным кутежом стерлась так быстро, так непроизвольно. Оркестр уже жарил что-то зажигательное, отчего у храна аборигенов ноги сами в пляс норовили рвануть. За соседним большим столом бледный кудрявый, но с рано оголившимся лбом молодой человек с цветочным венком на голове пытался перекричать музыкантов, декламируя стихи и размахивая им в такт в воздухе бутылкой шампанского. Пена брызгала на соседей, но тем уже было фиолетово. Раздухарившиеся дамочки вполне пристойного вида, тяпнув лишку, принялись прыгать на колени к своим кавалерам, а иногда, не к своим. Эти самые кавалеры, хоть и не возражали, но порывались отколоть что-нибудь этакое, или бокал с шампанским на голове удержать, с весьма печальными последствиями для костюма, или выпить его без рук, ухватив губами и запрокинув в глотку. У большинства, как ни странно, получалось. Профи загула по-купечески, ёксель-моксель. Одна из тех, сигающих на коленки, дам попыталась ко мне прислониться, пробираясь между столиками в поисках жертвы. Меня обожгло резким запахом женского пота, тщетно спрятанного за тонкими духами с оттенком сирени. Отстранился как ошпаренный, даже стулом скрипнул, сдвигаясь в сторону. Волна недовольства, всем этим поклонением Мамоне и Бахусу, затопила сознание. Перед глазами мелькали картинки из недавнего прошлого. Горящая баррикада на пустынной Причистенке, окровавленные госпитальцы в доме Плехова. Музыка мне не нравилась, не хватало ей на мой вкус басов и ударных. Еда во французском стиле выбешивала, а чем так и тянуло сообщить подошедшему к столу метру Ниньону и нарывавшемуся на комплименты. Оживление Анны, блестевшей глазами и с восторженным видом разглядывавшей творившееся вокруг безобразие, казалось наигранным и фальшивым. Все эти ужимки и прыжки разгулявшейся публики уже раздражали так, что хотелось кому-нибудь в лоб закатать. «Командор!» — раздался за моей спиной восторженный рев. Один согласно отчету московского генерал-губернатора Ф.В. Дубасова, военных и должностных лиц убито 54, ранено 119. Частных лиц убито 393, ранено 691. Цифры были явно занижены. Два метрические книги иудеев с записями о рождении назывались «Тетрадь о родившихся евреях по городу Москве за такой-то год». Три. Эдуард Ниньон считается один из основоположников современной французской кухни. Он работал шефом в Лондоне, в знаменитом Карлтоне, в Австро-Венгрии и России. Открыл в Париже собственный ресторан «Ларуэ», имевший отношение к русским сезонам Дягилева. Написал культовую книгу «Похвала французской кухни», упомянутую в фильме «Повар для президента». Ставил кухню в метрополе. Глава 14. Кто виноват? Татьяна. Ба, какие люди. Мои совраски собственными персонами. Вот ни разу не обрадовали, если по чесноку. Сейчас мозг запилит и всего обслюнявит. И точно. Робкий бросился обниматься. За ним потянулись и остальные. Беленцов мелькнул за их спинами. Послал мне загадочную улыбку и исчез. За наш стол, за наш стол. Вот-вот пробьет полночь. Нас потянули в угол зала, откуда открывался шикарный вид на сцену. На ней кривлялся, манерно заламывая руки, певец с напудренным лицом, уродливое дитя декаданса. Сидевшие за столом соврасок немногочисленные дамочки слушали его с открытым ртом. Их голые плечи лоснились, глаза заволакивала масляная поволока. Анна с интересом знакомилась с компанией. Ее явно поразило то почтение, которое выказывали мне члены бывшей банды недорослей. «Командор, расскажите нам, куда вы пропали? Новые подвиги? Нечего рассказывать. Не может быть. Наши 3 дня потрясли Москву. О наших похождениях уже ходят легенды. Один танец на бульваре чего стоит? Танец? Ты танцевал на бульваре?» — уточнила Анна. «Это надо было видеть». Тут же наперебой принялись делиться с англичанкой совраски. «Командор, давайте закажем у оркестра вашу ойса и вы повторите на бис, что я вам, медведь с балалайкой, идите к черту». «Ну как же, я разозлился, настроение и так не айс, ща я вам исполню». Официант, усталый лакей мгновенно материализовался у стола. «Тащи 25 бокалов под шампанское типа чаша и 6 бутылок игристого». «Блюдце, шале», уточнил официант. «Да хоть креманкой назови, будет исполнено». Все заинтересованно ждали продолжения. Юркий официант в 2 присеста подтащил бокалы. «Значит, так, строим пирамиду. Первый ряд, 4 на 4 бокала, следующий, 3 на 3, далее, 2 на 2. Простейшая горка. Когда научитесь, можно хоть 7 ярусов выстроить. Я аккуратно составил первый ярус, объяснил, как ставить следующий. Хоть приличных размеров горку из бокалов сооружать не так просто, как выглядит сейчас, я не стал об этом предупреждать. Пусть потом помучаются. Вот такой я злобный карабас. Ха-ха-ха, демонически. Так это же фонтан из шампанского, разочарованно выдал какой-то знаток. В дворянских клубах так делают. Так, как сделаю я, сомневаюсь. И под руку не лезь. Не мешай командору, зашикали на скептика и завороженно уставились на меня, как на фокусника, который сейчас вытащит зайчика. Когда последний ряд из 4 бокалов занял свое место, взял в руку бутылку, выхватил из-под полы сюртука свой горлорез. Он теперь всегда со мной. Я, как крокодил Данди в Нью-Йорке, заказал себе не шляться по Москве без большого ножа. Законом не запрещено, а лихих людей в древней столице с избытком. Савраски восторженно завопили. Резким движением, под женский вскрик, снес горлышко, забила струя. Я осторожно поставил бутылку на центр последнего яруса. Шампанское принялось стекать вниз. Бокалы начали наполняться. Пошла вторая бутылка. Дамы, включая Анну, зааплодировали. Ростислав окликнул робкого. «Не зевай, меняй бутылки». Мудров-младший, не обращая внимания на промокающие рукава, поменял бутылки, сумев не опрокинуть пирамиду. И так по очереди все снаряды, все 6 бутылок. Бокалы были почти полны. Стол залит лужей из шампанского, но никого это не смущало. Савраски прыгали вокруг меня и радостно вопили. На нас оглядывались. Какой-то разгулявшийся ухарь подлетел и принялся меня дергать. Нам так сделайте. Любые деньги плачу. Видишь бассейн в центре зала? Сейчас я тебя в осетра превращу. Приставка покосился на мой нож, отпрянул и исчез. Наверное, не глянулась ему идея освежающих ванн. Слабак. Снова кто-то полез. Даже нагло схватил за рукав. Я дернул плечом, освобождая руку. Оглянулся. За спиной стоял бодрый. Приподнялся на цыпочки и зашептал мне в ухо. «Командор, нужно выйти на пару секундочек. С вами хочет познакомиться один человек. Кто там еще?» Огрызнулся я.